Немногим также известно имя Ивана Макарова, родившегося в 1820 году крепостным у помещика Александра Всеволожского, брата Никиты Всеволодовича Всеволожского, друга юности Пушкина. В квартире Всеволожских в Петербурге собирались члены преддекабристского общества «Зеленая лампа». Александр Всеволожский, женившись, уехал в свое имение Сиву под Пермью, где не позволял своим холопам заниматься делами, не имеющими отношения к службе в его имении. Когда он узнал, что его крепостной Иван Макаров пишет стихи, ему неугодные, он распорядился отдать его в солдаты. Иван Макаров, так же, как и раньше его отец, став подневольным ямщиком, возившим почту с ссыльным, замерз в долгой сибирской дороге в возрасте 32 лет в 1852 году. После него остался целый мешок с сочинительством, который передали его неграмотной старухе-матери. Стихотворение «Однозвучно гремит колокольчик» было напечатано в Петербурге в журнале «Пантеон», издававшемся Федором Кони. Там его увидел композитор Александр Гурилев, тоже в прошлом крепостной, и создал к стихотворению музыку. Оно тотчас запелось. Через некоторое время это же стихотворение было положено на мелодию неизвестного композитора. Это произведение стало еще более популярным, чем прежнее, превратившись в русскую народную песню –